Захар молчал, стиснувшись перекошенную груду, одно плечо выше другого и голова в бок. Все время, пока Макашин говорил, он пытался понять, нащупать то самое право, по которому Макашин вот так запросто, своей волей, явился к нему и не мог.